Левин кинул глазами направо, налево, и вот пред ним, на мутно-голубом небе, над сливающимися нежными побегами макушек осин, показалась летящая птица. Она летела прямо на него. Близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание тугой ткани, раздались над самым ухом. Уже виден стал длинный нос и шея птицы, и в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где стоял Облонский, блеснула красная молния, птица, как стрела, спустилась и взмыла опять кверху. Опять блеснула молния, и послышался удар, и, трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на воздухе, птица остановилась, постояла мгновение и тяжело шлепнулась о топкую землю. «Неужели промах?» — крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыму не видно было. «Вот он!» — сказал Левин, указывая на ласку, которая, подняв одно ухо и высоко махая кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая продлить удовольствие и как бы улыбаясь, подносила убитую птицу к хозяину. «Ну, я рад, что тебе удалось», — сказал Левин, вместе с тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальшнапа. «Скверный промах из правого ствола», — отвечал Степан Аркадьич, заряжая ружье. «Шш, летит!» Действительно послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальшнепа, играя и догоняя друг друга, и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и, как ласточки, вальшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду.